Простите за любопытство, но меня очень заинтересовал ваш нос», — обратился к слону баран. «Вы, вероятно, хотели сказать хобот», — вежливо поправил его слон. «Нет, именно нос», — воскликнул баран, — «ведь ваш так называемый хобот, как по занимаемому им положению относительно глаз и рта, а также по отдельным функциям, присущим только носу, ваш, я повторяю, хобот, есть не что иное, как нос. Но, с другой стороны, длина и подвижность вашего носа напоминают, извините за сравнение, большой хвост». Слон усмехнулся. «Не поэтому ли, — продолжал баран, — как внешний вид, так и поведение, если можно так выразиться, вашего органа, являющегося, как я уже отметил выше, носом, похожим на хвост, не могут не вызвать законного недоумения?» «Возможно, — перебил барана слон, — но я постараюсь дать вам по этому поводу разъяснение. Видите ли, у нас, слонов, имеется серьезный физический недостаток — короткая шея. Этот наш недостаток компенсируется в известной степени хоботом. Попытаюсь доказать вам это наглядным примером». Слон сорвал хоботом с дерева веточку, затем окунул хобот в ручей, набрал воду и пустил фонтан. «Надеюсь, вам теперь понятно, — сказал слон, — что мой хобот есть следствие приспособляемости организма». «Благодарю вас, — ответил баран. — Теперь я могу, наконец, приступить к работе над своей диссертацией».